Пророк Спасителя. Надежда некроманта. Книга И. Пролог. Здравствуйте, дамы и господа. Вас приветствует командир. Иван привычно закрыл глаза и расслабился в кресле салона авиалайнера. Эти слова, а также следующую через 5-6 минут инструкцию на случай чрезвычайной ситуации он слышал десятки раз во время своих многочисленных полетов. Он всегда просил места в хвосте и около иллюминатора, и шум от турбин потише, и людей не так много, особенно в некурортный сезон. А в такое неспокойное время, как война с Украиной и общее напряжение отношений со всем так называемым цивилизованным миром, россияне вообще стараются поменьше пользоваться авиаперелетами. Ну а у него выбора нет, билеты покупает компания. С севера до Москвы 3 часа полета и затем еще 2 до дома. Но это все мелочи, двухмесячная вахта закончилась, скоро увидит и обнимет жену с дочками, а потому настроение хорошее. Да и 200 граммов традиционного перед полетом коньячка приятно согревали желудок. Наконец, предполетная суета закончилась. Самолет, вырулив на ВПП, начал увеличивать скорость и, разогнавшись, плавно оторвался от поверхности, устремляясь ввысь. Раздался стук убранных в фюзеляж стоек шасси. Как вдруг в кресле, что находилось впереди через пару рядов, детский голос громко воскликнул. «Папа, смотри!» К нам с земли что-то летит. Да ну нах. Успевший открыть глаза Иван увидел в иллюминатор, как какой-то пулеобразный предмет с вырывающейся из задней части струей огня с огромной скоростью врезается в турбину авиалайнера. Громкий хлопок, гул мотора прервались, и самолет резко клюнул носом вниз. Ивану Оршеву не повезло дважды. Первое невезение, впрочем, как и у других пассажиров, заключалось в том, что он попал именно на этот рейс. Второе было намного ужаснее. Он не погиб сразу и не потерял сознание от множества переломов, а потому сгорел заживо, понимая неизбежность смерти. РИА Новости. 24 апреля 20 года в результате террористического акта украинских боевиков при взлете был сбит пассажирский самолет Ан-148, вылетавший из московского аэропорта Домодедово в Омск. Все 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Ведутся следственные и разыскные мероприятия. Глава И. Айна равнодушно смотрел на толпу низших. За 6 годичных командировок на Авасип все это было множество раз, и угрюмые, заросшие шерстью морды самцов, и крики самок, у которых отбирали детенышей. Бывали и нападения в тщетных попытках отбить свое потомство. И хотя эти атаки всегда заканчивались казнью каждого пятого жителя селения, где находились такие безумцы, по мнению Айрона, они происходили слишком уж часто. Вот и сейчас его интуиция подсказывала, что могут быть неприятности. Айнар хоть и редко, но терял воинов своей сотни во время таких бунтов, ведь, несмотря на опыт, от случайности никто не застрахован. Эти низшие хуже животных, никогда не знаешь, что от них ожидать. И чего они так кричат, привел бы вожак этого селения положенное количество детенышей в пункт сбора. И не был бы я сегодня со своим отрядом здесь, не забирали бы всех 10-летних хуманышей, мысленно морщился сотник, наблюдая, как солдаты собирают в отдельную кучу детей от 8 до 11 лет. Это была рутинная работа, которую воины выполняли множество раз и могли определять возраст детенышей на глаз. Конечно, огрехи случались, но это было неважно. Там, куда их доставят, разберутся и отсеют непригодных. А еще сотник знал, что всегда находились те, кто думал, что они самые умные и хитрые, и пытались спрятать своих детенышей. Зря они так думали, у сотни Айрона очень большой опыт в таких операциях, и в данный момент проводился поиск таких хитрецов. Внезапно на окраине селения на участке, где работал десяток под командованием младшего брата Айрона Айрдайла, раздался резкий звук сигнального горна, означающий тревога, и сразу же перешедший в нападение. Внутри Айрона все сжалось от дурного предчувствия. К бою. 3 секунды, и ноги стоявших хуманов оплели вылетевшие из земли корни, это начали действовать 3 отрядных мага. Через 20 секунд 50 воинов сформировали защитное построение вокруг своего командира, а маг земли возвел вокруг них стену высотой в 1,5 метра. Еще одной, но уже в 3 метра, он окружил лошадей. Через минуту на площадь стали подтягиваться 5 конных десятков, что проводили обыск в селении. Маг развел в стороны руки, как бы раздвигая двери, и солдаты быстро, но без суеты втянулись в образовавшийся проход. Наконец появилась команда Айрдайла. У Айрона закаменело лицо, его предчувствие сбылось самым наихудшим образом. Среди 10 всадников он не увидел Айрдайла, а перекинутое через седло 11-й лошади тело не оставляло сомнений в гибели брата. Подбежавший штатный целитель, прикоснувшись к шее Айрдайла, лишь подтвердил это. Гир-сотник, как это произошло, капрал? Гир-сотник, мы проводили обыск в одном из дворов на окраине селения. Лучник Лакрез заметил хуманского детеныша, убегающего в лес. До леса было 200 метров, а хуманенок уже практически вбежал в него. Десятник Айрдайл приказал Лакрезу застрелить его. Десятник еще раз смеялся и сказал, что если Лакрез попадет, то получит 5 серебряных, а если промажет, то отдаст каждому в десятке по 1 монете, потому что придется искать детеныша в лесу, а это потеря времени да и просто утомительно. Лакрез ответил, что он лучший стрелок во всей сотне и с первого выстрела поразил детеныша. И в этот момент старый хуман ударил десятника Айрдайла вилами в спину. Вернее, удар пришел в шею в щель под шлемом. Ваш брат умер мгновенно, Гир. Всех находившихся там хуманов мы уничтожили. Айрон немного помолчал. Гордыня Айрдайла перед хуманами заставила его снова пренебречь защитным амулетом, и он, уже не в первый раз, опять не активировал щит. Во время войны Айрдайл не был таким легкомысленным, но победа и 2 последующие командировки преисполнили его презрением к людям и лишили осторожности. Уцелеть в сотнях сражений на войне и погибнуть от лап старого грязного низшего за 2 месяца до возвращения в королевство. Вы поторопились, капрал, с уничтожением виновных. Прошу прощения, Гир, но подготовьте тело моего брата к огненному погребению, прервал капрал Айрон, всех низших отдать ему в дар, чтобы быть им личной дичью для него на полях великой охоты, пока не уйдет он на перерождение. Лучник Лакрез. Слушаю, Гир-сотник. Сидевший в седле и так с прямой спиной Лакрез вытянулся еще больше. Вот ваши 5 монет. Брат обещал их вам за меткий выстрел. Благодарю, Гир-сотник. На краю леса рядом с телом убитого мальчика стоял худощавый седой мужчина, на вид 60, и внимательно наблюдал за разворачивающейся на окраине деревни трагедией. Там каратели соорудили вокруг лежащего на деревянном помосте мертвого воина круг из живых, но обездвиженных корнями трав селян, обложив их досками и дровами со дворов. Потом маги, вскинув руки вверх, запели красивыми, мелодичными голосами молитву заклинания. «Прости, сынок», мельком глянув на труп, произнес мужчина, «хотел же вчера прийти, а вот односельчанам твоим повезло относительно, конечно, но повезло по крайней мере, дичью для этого ублюдка они не станут, да и ты гнить в земле не будешь». В этот момент от ладони одного из магов сорвались огненные шары и ударили в жертвенный круг. Политые жиром и маслом дрова моментально вспыхнули, а сгораемые заживо люди зашлись истошными криками. Мужчина быстро опустился на колени, выдернул стрелу из спины ребенка и, зажав левой рукой рану, правой начал делать странные движения, будто ловил что-то в воздухе и бросал на мальчика. Несколько секунд ничего не происходило, но потом тело начало мелко дрожать. Некромант услышал резкий вдох, тут же перевернул ребенка на спину и прикрыл ему рот ладонью, заглушая вырвавшийся крик. Когда-то Иван прочитал, что смерть в огне наступает через 14 секунд, но сейчас, в разбившемся и горящем самолете, эти секунды тянулись в вечность. Боль, нескончаемая дикая боль. Из-за этой боли не было того ужаса перед неминуемой смертью, который испытывают все живые существа. Наоборот, он звал смерть, просил ее прийти и избавить его от мучений. Но вместо этого пришла еще более чудовищная боль. Ему стало казаться, что он втягивает в себя рыжие языки огня, пропитываясь его адским жаром. Тело уже было мертво, а мозг все продолжал безмолвно вопить. «А-а, где ты, смерть? Где е-е-е-а-а?» Чья-то ладонь закрыла Ивану рот. «Тихо, малыш, тихо!» — услышал он мужской голос. «Не шуми, хоть мы и далековато, но все равно лишний раз шуметь не надо». Иван широко распахнутыми глазами смотрел на сидевшего перед ним на коленях человека, и в голове у него был полный сумбур. «Что случилось? Как я остался жив? Как меня спасли? Это же невозможно!» Еще секунду назад он корчился в огне и орал от боли в разрушенном салоне погибшего авиалайнера, а сейчас лежит на земле, вокруг трава и над ним голубое чистое небо. Рядом какой-то мужик в искусно выделанной кожаной одежде, больше похожий на доспех из-за заклепанных к рукавам и штанам стальных пластин на груди стальная кираса, 2 меча на поясе и прикрепленные к сапогам кинжалы. На голове похожий на тюбетейку с козырьком стальной шлем с закрывающей щеки и шею кольчужной сеткой. Иван попытался приподняться, но тело было каким-то слабым, плохо слушалось, и он снова откинулся на траву. Вот и правильно, лежи, не надо пока вставать, крови ты хоть и мало потерял. Мужчина слегка надавил рукой на грудь Ивана, стрела не дала много вытечь, но для тебя и это многовато. Сейчас эльфады уйдут из деревни, и мы пойдем ко мне. Какая стрела, какие эльфады, что, бля, происходит? Так, успокоился, быстро. Иван знал один способ для быстрого приведения в чувство впечатлительных особ и, подняв все еще плохо слушающуюся руку, дал себе пощечину. Удар вышел так себе, слабоват, но панику прекратил. «Ты чего это сам себя лупишь, сынок?» – удивленно спросил мужик, и только сейчас Иван заметил, что ударил он себя не своей родной 40-летней рукой, а чужой и детской. «Зашибись, кажись, я попал, только вот куда?» – удивленно разглядывая руки, сипло произнес Оршев. В горле все пересохло, и слова давались с некоторым трудом. Мужчина снял с пояса фляжку и поднес к губам Ивана. «Глотни, здесь вино, красное. Тебе оно сейчас полезно», и ответил на, как ему показалось, обращенный к нему вопрос, «а попал ты себе в лицо?» «Спасибо, дед», — поблагодарил Оршев, сделав пару глотков, и серьезно сказал, «я знаю, что попал этой рукой в это лицо, но не знаю, куда попал я, это не мое тело». Пожилой мужчина пристально посмотрел в глаза Ивану, очень-очень так пристально, что Оршеву стало не по себе, и он уже пожалел о том, что признался о заселении в чужое тело, хотя и не чувствовал за собой вины. «Ладно, дома разберемся. Кого это я из-за кромки вытянул? Идти можешь?» Иван перевел дух. «Сейчас попробую». Некромант подал руку. «Вставай». Ухватившись за протянутую руку, Оршев начал медленно, осторожно подниматься, но, к его удивлению, ничего не болело, голова не кружилась, ноги не подкашивались. Встав, Иван наконец-то смог увидеть не только траву и небо, но и то, что происходит вокруг. А происходило вокруг что-то явно очень нехорошее. Метров в 200 горела деревня, а из нее неторопливо выезжало около сотни всадников на лошадях. Следом катились две телеги с сидящими в них мальчиками и девочками лет 9-11. За телегой следовал еще десяток конников. В поле, сбившись в кучу, стояли домашние животные и птицы. «Млять, куда я попал? Что вообще здесь случилось? Не знаю, из каких ты времен, но попал ты в не самый лучший период этого мира», — хмуро ответил некромант и уточнил. «Пока не знаю, но надеюсь, ты мне расскажешь. А случились здесь эльфы, приехали за данью, но, видимо, кого-то из них убили, и они уничтожили всех жителей. А дети — это и есть дань, им нужны дети именно такого возраста, остальные их не интересуют. А, дома поговорим», — оборвал вопросы мужчина. «Пошли. Как, кстати, твое имя? Иван. А мое Верж? Пойдем, не будем здесь задерживаться». Глава 2. Лес на первый взгляд казался обычным, земным, очень похожим на дальневосточную тайгу. Та же лиственница, сосна, ель и лимонник. Иван не был великим знатоком всей земной флоры и фауны и не знал досконально все виды таежных растений. Однако эти деревья он смог узнать, потому как родом был с Дальнего Востока. А вот комаров, гнуса и мошки не было, может, не сезон, а может, вообще таких насекомых в этом мире нет, чему Оршев был бы только рад. Штаны чуть ниже колен да просторная рубаха-косоворотка, плохая защита от этих кровососов, а ноги так вообще босые. Шагая вслед за Вершем, Иван не делал даже попытки завести разговор, хоть от вопросов голову прям распирало, но, как там сказал Верш, все вопросы и ответы дома, ну дома так дома. Вселенец не знал, о чем думает Верш, но у него самого мысли скакали, как блохи на лысине. Черт, что это было? Что там влетело в мотор? Блин, ну чего я туплю-то? Ракета влетела, что еще может влететь? И я даже догадываюсь, какие падлы ее запустили. Бандерлоги ёпье, надеюсь, их найдут и перестреляют при задержании. А мне-то что делать сейчас? Млять, вот ведь угораздило-то. Сгореть в родном мире, чтобы попасть хрен знает куда, к каким-то эльфадам, или эльфам, и некромантам. То, что идущий рядом мужчина является некромантом, не вызывало у Ивана ни отторжения, ведь он его спас, ни восхищения, ведь сам Оршев не юноша ролевик со взором горящим. А еще Иван не мог не то чтобы поверить в случившееся с ним, а осознать это, принять не разумом, а душой. Разум-то сразу поверил, еще там, у деревни. Трудно отрицать очевидное, детское тело и запах дыма от пылающих деревянных домов, совсем не похожий на вонь горящего пластика. А еще, я мыслю, значит, я существую. Эту аксиому какого-то философа он услышал еще в школе. Мысль о том, что он лежит в больнице в состоянии комы, Иван отмел сразу, шансов на спасение не было от слова совсем. Да даже если ему каким-то небывалым чудом и спасли бы жизнь, то жить горелым инвалидом, отравляя уже жизнь своих родных, нет уж, лучше смерть. Разум поверил и принял, а вот душа рвалась туда, в тот мир, к жене и дочкам. Шли долго, по ощущениям Ивана, около 3 часов. Доставшееся ему тело было хоть и крепкого сложения, но детским. Оршев понимал, что будь Верш один, то потратил бы на этот путь в 2 раза меньше времени. За все эти часы Верш так и не произнес ни одного слова. Наконец их путь по лесу закончился на краю большой, площадью в 3-4 гектара, поляны. «Интересно, где ты в лесу нашел столько камней?» – удивленно спросил Оршев, рассматривая сложенную из камней зубчатую стену 4-метровой высоты, торчащую за ней башню с конусной крышей. «Помощники натаскали», – сухо ответил Верш. По мнению Ивана, видевшего настоящие замки только по телевизору и в кинотеатрах, данное фортификационное сооружение было малопригодно для обороны. Стены низкие, рва нет, но свою точку зрения благоразумно решил не озвучивать. Зато не было самого уязвимого места обороны, характерного для всех старинных городов и замков. Вместо ворот была небольшая, в 1,5 человеческих роста, дверь. При их приближении она бесшумно распахнулась, открывая путь во внутристенный тоннель, и Иван совершенно не удивился тому, что привратником оказался скелет. К тому же он подсознательно и ожидал чего-то подобного, так как в той жизни любил читать фантастику и фэнтези, фильмы про зомби и всяких тоже посматривал. Да и в интернете частенько шарился по разным каналам, от исторических до политических. Так что, раз есть некромант, то и скелеты должны быть, куда ж без них. Экипированный в полный кольчужный доспех, в остроконечном шлеме-шишаке, обхваченный широким кожаным, с остальными вставками, боевым поясом с мечом и кинжалом, он выглядел хоть и инфернально, но не противно отталкивающе. Воин и воин, тем более, что из-за шлема был очень похож на древнерусского витязя. Ну и что, что без кожи, а в глазницах переливается зеленое пламя. Простая обыденность этого мира, еще не ставшего для Оршева родным. Единственное, что привело его в изумление, так это то, что снаряжение сидело на костяке, как на полноценном живом теле. Странно, у меня что, глюк, или это у него лицо? Хотя чего тут странного, магия, ёпть. Ему бы еще перчатки и маску на лицо, и фиг поймешь, что перед тобой скелет. А нет, вон и рукавицы за пояс заткнуты. Маску на шлем осталось только приделать. Поспешая вслед за ускорившимся Вершем, Иван, тем не менее, успел ради интереса замерить длину прохода. Получилось 11 шагов или около 5 метров, что слегка удивило землянина. Зачем такая толщина стен при такой их низкой высоте? Странно. Но когда Иван вместе с хозяином этого места ступил на покрытый камнем двор небольшого замка, где их встретила уже 5 стоящих по стойке смирно скелетов, он догадался о причине. Логово некроманта имело форму квадрата с длиной сторон около 60 метров, а сами стены оказались пустотелыми с помещениями внутри и плоской крышей с зубцами на парапете. Оршев обвел взглядом внутреннюю планировку крепости. Мда, как говорится, простенько, но со вкусом. В центре стоит круглая башня диаметром 8 метров и высотой примерно 10 метров, на левой стороне у нее вход с невысоким крыльцом и навесом, с правой примыкает колодец. На каждой стене путь наверх обеспечивали встроенные лестницы 2-метровой ширины. Все построено из камня, даже конусная крыша башни была покрыта сланцевыми чешуйками. Деревянными были только двери. «Любишь ты, хозяин, камни?» — хмыкнул Иван. «Зимой не мерзнешь, камень плохо горит», — спокойно ответил некромант. «А зимы у нас теплые». Иван опять не понял, то ли ему показалось, то ли на самом деле, но скелеты посмотрели на него с огромным удивлением, даже не представляя, как голые кости пустые глазницы могут передать эмоции, решил все списать на стресс. Услышав какой-то непонятный стук, Иван обернулся и увидел, как встретивший их на входе воин закрывает врата. Опустив в пазы деревянный брус, скелет, стуча по камням латными ботинками, подошел к Вершу и вытянулся по стойке смирно. «Продолжай службу, привратник», кивнув головой, отправился на свой пост, а Верш начал отдавать команды 5 встречающих. «Тарлек, берешь свой десяток и бежишь в дровянку, там в поле стоят животные, Они под заклинанием эльфов. При слове эльфов глазницы всех скелетов полыхнули красным. Приведи их сюда, всех. Дорж, ты со своим десятком также выдвигаешься туда. Проверь окрестности деревни. Если найдешь кого из детей, веди сюда. Взрослым на глаза не попадайтесь. Если ребенок со взрослым, не трогать. Димар, проведи разведку вокруг замка. Забаву и Тамиру занять оборону. Выполнять. Проследив, как три десятка воинов покинули замок, а оставшиеся присоединились к часовым на стенах, Верж пошел к башне. В этот момент, обитая железом, дверь в башне открылась, и из нее вышла женщина. По мере ее приближения Иван начал тихо материться. «Млять, ну я понимаю, солдаты, а девочку, зачем, в нежить превращать? Когда-то это была молодая, не старше 20 лет, красивая белокурая девушка. Она и сейчас была очень красива, но мертвенно-бледная кожа, а главное, горящие зеленым светом глаза и 2-сантиметровые когти на пальцах рук сразу выдавали ее измененную сущность. В такой же кожаной броне, как и у Верша, но без кирасы и шлема, а вместо метровых мечей на поясе за плечами виднелись эфесы парных клинков. «Что случилось, отец?» Голос у девушки неожиданно оказался не грубо скрежещущим, как подспудно ожидал Иван, а приятным, с грудным тембром. Иван ошарашенно сочувственно посмотрел на Верша. «Ну ни хрена себе! Вот же выдержка у мужика, смотреть каждый день на мертвую дочь!» Дровянку вместе с жителями Эльфады сожгли. Похоже, деревенские убили кого-то из аристократии. «А это Иван, он, Дарна, принеси в кабинет что-нибудь перекусить, пожалуйста, и там все объясню». «Хорошо, отец». Как поведал гостю хозяин замка, у башни было 3 этажа. На первом кабинет и кухня, на втором располагались спальни, а третий пустовал. Кабинет роскошью не блистал. Довольно внушительных размеров стол с чернильницей и канделябром на 5 свечей, 4 стула, шкаф с книгами, пустые стены. Свет проникал через небольшое слюдяное окно. Некромант занял свое место за столом под окном, а Оршев и Дарна разместились с противоположной. Быстро покончив с хлебом и мясом, которые принесла Дарна, и дав насытиться Ивану, Верш начал разговор. «Итак, мое имя Верш из рода Дорт, барон Дартич, некромант на службе великого княжества Сатария. Это моя дочь Дарна, целительница». Помолчав немного, с горечью добавил: «Но все это в прошлом, и княжество, и мой род уничтожены. А Дарна перестала быть целителем, потому как нежить не может лечить. Ты, как я понял, занял это тело, когда я оживил мальчишку, освобождая его односельчан от участи еще ужаснее, чем смерть стать вечной дичью на полях великой охоты в посмертии эльфадов. Расскажи, кто ты и откуда». Мужчина так и не сказал землянину, что тот занял тело его сына, о котором не знала даже Дарна. «Зачем? Сына уже не вернуть», а он добавил его смерть в копилку с местью. А Дарна при словах о вселении аж подалась вперед со стула, на лице появился такой бесхитростно-детский интерес, что Иван понял, все его знания о зомби, мумиях и личах немножко неверны. «Я Иван Андреевич Оршев. Иван, это мое имя, Андреевич, это отчество, моего отца звали Андрей, а Оршев, имя рода». Не стал вдаваться в подробности происхождения фамилии Иван. «Мой мир называется Земля». «Вот как», — удивился Верш, — «а я уж решил, что вырвал тебя из нашего посмертия». Хаем обрадовался, хотел сесть за расчеты, чтобы вызвать кое-кого и спросить за все. «Ну да ладно, продолжай. На Земле много стран, около 200, я живу, жил в России». Оршев насколько смог объяснил форму государственного устройства Земли, уровень развития техники и оружия, краткую историю своей страны и в конце закончил. «А я работал водителем грузовика, жена, 2 дочери, остались там, когда погиб при крушении самолета». От того, как у Ивана дрогнул голос при упоминании жены и детей, Дарна поняла, что он переживает не из-за своей гибели, а за свою семью, и это вызывало симпатию. Дарна уже привыкла к своему состоянию не живая и не мертвая, лишенная главных ощущений живого тела, таких как боль и наслаждение, эмоции остались при ней. И сейчас она смотрела на ребенка с разумом взрослого мужчины из другого мира и чувствовала сострадание, погибнуть и оставить жену вдовой, а детей сиротами, а потом попасть сюда, где жизнь людей ничего не стоила. Из рассказа Оршева она поняла, что его цивилизация хоть и полна опасностей и даже может полностью уничтожить саму себя, но жизнь человека защищена законом. Никто не может безнаказанно убить или покалечить человека только за то, что он человек. Не зная, как выразить свое сочувствие, Девушка просто молча положила руку Ивану на плечо и, подспудно ожидая какой-либо негативной реакции, удивилась и обрадовалась, когда тот, даже не вздрогнув, накрыл ее руку своей. А вот у Верша мысли были далеко не гуманные. Как жаль, что нельзя попасть в его мир и закупить там оружие. Имея его, мы бы уничтожили всю эту эльфатскую нечисть. Всех, от грудничков до стариков, всех. Чувствуя, как его захлестывает ненависть, некромант глубоко вдохнул, выдохнул и одним махом выпил налитое в стакан вино, и с удивлением обратил внимание на жест гостя. Обычно люди относились к его дочери с отвращением и страхом, а эльфы еще и с ненавистью. Правда, и в живых после этого не оставались. Давно, конечно, это было, усмехнулся старик, но их визги до сих пор приятно вспомнить. А Иван попросту был благодарен этой несчастной девушке, умереть, стать нежитью и после такого еще и сочувствовать чужому горю. Это ж какое доброе сердце надо иметь и чистую душу. В дверь постучали. «Можешь зайти», — разрешил Верш. В кабинет вошел скелет-десятник из числа отправленных к деревне и, стукнув в грудь кулаком, начал доклад. «Господин, животных забрать не успели, их увели жители деревни Поляна. Из жителей Дровянки никто не уцелел. В районе замка посторонних не обнаружено. Быстро полянские подсуетились. Наверное, кто-то шел в Дровянку и на его счастье не дошел. Ладно, нам забот меньше. Боевую тревогу отменить. Свободен». Четко развернувшись через левое плечо, десятник вышел из комнаты. «Магия, сила. Даже скелеты разговаривают», — мысленно хохотнул Иван. «Отец», — обратилась к Вершу Дарна, — «если Иван не из нашего мира, то почему он может разговаривать и понимать нашу речь?» «Хм, а действительно, почему?» — задумался старик. «Может, это память тела мальчика? Ты помнишь что-нибудь или...» — его голос слегка дрогнул. «Кого-нибудь?» Иван отрицательно помотал головой. «Ничего, только свою жизнь. Хм, у меня даже предположений нет, кроме одного, это шутка ушедших богов. Я не знаю, почему», — задумчиво произнес Оршев, — «но когда я говорю или слушаю вас, то, как мне кажется, мозг интуитивно подбирает слова, близкие по смыслу в этом мире и в моем. Для меня, например, мера длины звучит, как и на земле, от миллиметра до километра. Хотя на вашем языке, конечно, название произносится совсем по-другому. А вот написать буквы или числа я уже не могу, потому что нет аналогов. Также думаю, что и некоторые слова или названия, например, предметов или растений, или даты какие, будут мне не сразу понятны, если мне и мозгу мальчика ни с чем сравнить. Да взять тот же календарь, никак не могу сориентироваться. Вот сколько здесь месяцев в году и как они называются?» 13, ответил Верш и перечислил их названия. «Для меня они звучат как какая-то абракадабра», — землянин потер виски. «Ладно, попробуем по-другому. Сейчас весна, лето или осень?» «Весна». Барон тоже заинтересовался этой проблемой с переводом, а потому добавил: 809 год от времени, когда ушли боги. А поскольку месяцев в сезоне и какой по счету сейчас месяц весны? По 3, в каждом по 28 дней, а сейчас второй весенний месяц, 14 число. Ага, значит, сегодня 14 апреля. Так, стоп, 13 месяцев, по 3 в сезоне, 4 сезона. Чет не сходится. Месяц Халгот считается внесезонным. Он идет сразу после зимних месяцев, и пока он длится, наш мир переходит в следующий год, — объяснила Дарна. Ничего себе, целый месяц Новый год отмечать. А месяцы как-то делятся? На что они должны делиться? — не понял Верш. Зачем их делить? Ну, на пятидневки или семидневки, — замялся Иван, не зная, как правильно объяснить принятую на Земле календарную систему. У нас месяц разбит на 4 недели по 7 дней каждая, и все дни недели имеют свое название. А, ты про это? — сообразил барон. Да, у нас также. Налив воды из небольшого кувшина в деревянную кружку, Оршев сделал глоток. Что ж, подытожил он, — даже если это шутка богов, то она оказалась полезной. Не надо учить ваш язык, а то, что память ребенка не сохранилась. Вряд ли он много знал об этом мире, думаю, вы расскажете мне поподробнее. Правда, есть какая-то задержка в процессе общения. Это немного неудобно, но, думаю, уже скоро мозг мальчика и мое сознание окончательно соединятся, и все пройдет. За окном стало смеркаться, и Дарна зажгла свечи на канделябре, их света вполне хватало в небольшом помещении, и Верш, расстелив на столе карту, начал свой рассказ. Оршев обратил внимание, что карта была довольно подробно составлена, и без всяких там завитушек и рисунков со зверями и рыбами, коими грешили карты его земли в старые времена. Мы называем свой мир Шатар и живем вот на этом континенте. Верш указал на самый большой рисунок суши, отдаленно похожий очертаниями на Евразию, но без Индии, большей части Китая, ближневосточного и среднеазиатского регионов. Его название Эвасип. Есть еще два континента. Гримор сначала обвел рукой по изображению, напоминающему полумесяц, Ильфот, потом по почти точной копии Австралии. Замок стоит здесь. Ткнул пальцем в восточный нижний край континента Эвасип, на территории моего бывшего княжества. По мере его повествования Иван сделал вывод, что, наверное, во всех мирах у цивилизации начало пути во многом похожи друг на друга. У всех есть свои древние Греции с Архимедами и Аристотелями, свои Александры Македонские с их короткоживущими империями, а также города-республики с большими амбициями, наподобие Рима. Естественно, с учетом магии, существующей на этой планете. Правда, порох изобрести не успели, зато маг-целитель, если вовремя подоспеет, может спасти умирающего от смертельных ран. И, конечно же, здесь тоже нашелся свой Колумб. Капитан Гримор на своей каравелле открыл континент в 2 месяцах пути на запад и скромно назвал его в честь себя любимого. Открыл случайно, шторм продолжительностью в 10 суток, потом густой туман, закрытое плотными облаками небо и ставший показывать неверное направление компас. Скорее всего, где-то вулкан рванул, и явно не маленький проболтавшись. В океане больше 2 месяцев, съев все продовольственные припасы и крыс, потеряв несколько членов экипажа от отравления рыбой неизвестного вида и от отчаяния чуть не пришедшие к каннибализму, люди наконец-то увидели на горизонте землю. Вначале все было хорошо, быстро нашли удобную бухту с впадающей в нее речкой и окруженную пригодным для ремонта корабля лесом. Лес также был обилен животными, что позволяло быстро заполнить помещение для провианта едой. Но что больше всего вызвало ажиотаж и воодушевление, так это находка в реке золотых самородков. Чтобы не дать золотой лихорадке развалить дисциплину, капитан Гримор внес рациональное предложение о равном распределении всего добытого драгоценного металла, даже для себя и других офицеров. Но с одним условием. Добычу золота выполняет отдельная группа, остальная команда занимается работой по кораблю, добычей пропитания, разведкой местности т.д. Кроме пары особо упертых смутьянов, весь экипаж одобрил это предложение. После того, как недовольных вздернули на ближайшем дереве, приступили к реализации капитанского плана. В течение месяца команда набивала трюмы золотом, продуктами, шкурами, пока одна из групп охотников не столкнулась с туземцами. К несчастью, эта встреча окончилась жертвами с обеих сторон. Обозленные местные пришли с подмогой в виде воинов и шаманов, и капитану Гримору после короткой стычки, потеряв еще несколько человек, пришлось ретироваться. Но в конечном итоге его приключения послужили началом эпохи великих географических открытий. Как понял Иван, на тот момент государства на Эвасибе находились на социально-техническом уровне примерно времен средневековой земли. Попытка колонизировать Гримор успешно провалилась. Снаряженные правителями экспедиции и отправившиеся на свой страх и риск авантюристы натолкнулись на мощное сопротивление аборигенов. А они оказались не какими-то там кучками дикарей, а вполне себе развитыми государствами, ничем не уступающими странам Эвасиба. Зато другие путешественники доказали теорию ученых о том, что Шатар имеет форму шара, нашли множество островов и еще один континент на юге. Расстояние до него было суток 7-8 плавания, и заселен он эльфами. На вопрос Оршева, почему его не обнаружили раньше, Верш, пожав плечами, предположил, что эльфы убивали тех, кто смог добраться до их страны. В отличие от Эвасиба с его множеством стран, на Эльфаде было одно государство под властью короля из Верхнего Дома. По мере географических открытий развивались астрономия и картография, получили большой стимул другие науки. От математики до естествознания открывались новые школы и академии. Иван был очень удивлен, когда узнал, что местная звезда тоже называется Солнце. В общем, все шло своим чередом, люди любились, учились и воевали, куда ж без воин-то, пока эльфы не решили, что эти низшие представляют для них угрозу. Человеческая плодовитость нежелательна, образование опасно, достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Люди должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Слишком поздно эти слова короля Анриона В. из Верхнего Дома Эльфадов стали известны людям. Понимаешь, Иван, это ведь мы не знали об их существовании, а вот они знали о нас все. Они опутали своими агентами влияния все королевские и княжеские дворы, их шпионы служили в армиях и дружинах. Ведь даже попыток колонизировать Эльфат после его открытия не было. Гримар были, а их нет. Сотни лет через купленных министров и сановников они продвигали выгодные им законы, а самый вредительский был о том, что дети простых людей не имеют права учиться в академии. Дескать, общение с детьми крестьян, солдат и купцов унижает дворянское достоинство. Даже в магическую академию вход был только для дворян. На 5000 человек рождается один маг, это в среднем. А учеба в школе магов стоила 1000 золотых в год, а учиться 2, в академии учеба 5 лет и цена 6000. Часто прерываясь от душившего его гнева, говорил и говорил Верш, это огромные деньги. 4 серебрушки стоила корова, за 15 можно купить лошадь, а за 5 медиков сутки жить и питаться в трактире. Как же мы проклинали этих жадных продажных тварей во время боев, ведь по этому закону учиться могли лишь знатные и богатые аристократы, а магический дар тоже не у всякого барона или князя проявляется, а для бедных дворян и богатых простолюдинов вход в магические школы и академии был закрыт. Вот и встретили войну меньше 10000 на весь авосип наших подготовленных магов против десятков тысяч эльфийских, и практически все они погибли в первые же месяцы войны, потому что даже те, кто поверил этим лживым тварям и предал свой человеческий род, были уничтожены своими хозяевами. А закон этот действовал даже во время войны, отменили в самом конце, когда все уже было кончено. И вот мы 60 лет являемся рабами, наш статус ниже зверей. Эльф никогда не убьет животное просто так, только для еды, но может убить человека просто из-за плохого настроения. Закончив свой эмоциональный монолог, Верж допил вино из кувшина и обратился к дочери. «Дарна, проводи нашего гостя наверх, уже поздно, всем нам нужен отдых, завтра будем решать, что делать дальше». «Верж, а зачем эльфадам дети, или эльфам, как правильно?» «Да как хочешь, так и называй, эльфами эльфадов называют в основном простолюдины, а дети, никто не знает». 30 лет назад они выпустили указ о том, что каждая деревня, именно деревня, а не город, должна раз в 15 лет отдавать 2 девочек и 1 мальчика, достигших 10-летнего возраста. Зачем, для чего, неизвестно. Может, кто и пытался узнать, но я об этом не знаю. Ложась в кровать в выделенной ему комнате на 3-м этаже, Иван думал, что его сейчас махом вырубит, но, стоило ему закрыть глаза, как на него накатило, и запоздал и ужас от собственной смерти, и лютая ненависть к тем, кто его убил, тоска и горечь от невозможности увидеть семью, а еще непонимание, что ему делать и как выжить в этом мире, и от осознания того, что все, та жизнь закончилась, что ничего нельзя изменить, он чуть не взвыл. Немного полежав и успокоившись, Оршев решил побороться со стрессом старым русским способом, жахнуть водки. Одевшись, спустился на 1-й этаж и прошел на кухню. Увидев там Верша и Дарну, уже собиравшихся уходить, без всяких предисловий спросил: «Водка есть? Очень надо». «Водки, чтобы это не значило, нет, есть вино, ведь ты пришел за чем-то подобным, так?» «Да». «Дарна, достань, пожалуйста, вон тот кувшин, ага, его, это самое хмельное вино». «Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной, ты добычи не дождешься». «Черный ворон, я не твой». Нетвердым детским голосом Иван тянул самую, по его мнению, подходящую для этого случая песню. «Что ты когти распускаешь над моею головой, или добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой, или добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой». Первый раз он услышал ее в фильме «Особенности национальной охоты», и чем-то она запала ему в душу. «Завяжу смертельную рану, подаренным мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном». У этой песни было несколько вариантов, но нравился ему почему-то этот. «Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, ей скажи, моей любезной, что за родину я пал, отнеси платок кровавый, к милой любушке моей, ей скажи, она свободна, я женился на другой, ей скажи, она свободна, я женился на другой». Затряслись плечи ударны от беззвучного, без слез плача. Взял невесту тиху, стройну, в чистом поле под кустом, обвенчально была сваха, сабля вострая моя, калена стрела венчала, среди битвы роковой, вижу, смерть моя приходит. Сжались кулаки у старого Верша. «Черный ворон, весь я твой, вижу, смерть моя приходит, черный ворон, весь я твой». Глава 2, глава 3. «Как свои шансы на выживание оцениваешь?» Встретил Ивана вопросом Верш, Когда тот утром вышел во двор замка в поисках умыться и других необходимых, жизненно важных действий, сам же воин-некромант уже проводил утреннюю разминку. «Ниже нуля», — хмуро ответил землянин. «Не маг и на мечах сражаться не умею, а то, что умею, здесь и нахрен не надо. Где у вас тут умыться можно и другие естественные надобности выполнить? Вон то помещение», — указал рукой Верж. «Ну слава всем богам, не унитаз». Оршев довольно улыбнулся, потому как не любил садиться не только на общественный унитаз, но и на домашний, если им воспользовался кто-нибудь из гостей, а нормальная деревенская дырка. Правда, вместо привычного для него рукомойника стояла бочка с водой и висящим на стенке деревянным ковшиком, а для умывания лица и рук предназначался тазик из дерева же. «Ну может хоть в этом теле красавчиком вырасту», — ухмыльнулся попаданец, посмотрев на зеркальную гладь воды в бочке. Там отражалось его новое лицо, чем-то похожее на Джона Коннора из «Терминатор 2», а то в детстве еще ничего, а повзрослелый мужик с обыкновенной получился. Ну зато, как говорили, не менялся годами, и все узнавали и через 20 лет. Волосы только постричь надо, а то отрастил до плеч. Сделав свои дела, Иван вышел из совмещенного санузла и тут же увернулся в сторону от летящего в лицо комка тряпки. Млять, решил начать тренировки сразу? Да, сам же признал, что не сможешь выжить. Будем тебя учить и тренировать. Мои десятники, бою, дарно, читать и писать, а также географии и астрономии, я алхимии. Скажи честно, зачем тебе это? Ну, возиться со мной, ты, шанс на освобождение людей. Ты думаешь, что ничего не можешь и не умеешь, но у тебя в голове бесценный опыт и знания твоего мира. И моя задача, вытащить этих знаний как можно больше. Есть методики, помогающие вспомнить чуть ли не момент выхода из лона матери. Правда, для этого нужен маг разума, и его еще предстоит найти. Вот тебе рецепт черного пороха. Древесный уголь, сера, селитра. И что, если, что такое древесный уголь и сера, я знаю, то вот селитру я ни разу в глаза не видел и не знаю, как она выглядит. Знаю точно лишь, что она в деревенских сортирах образуется, ну еще в пещерах, где птички или мыши летучие тысячи лет гадили. И мои знания ничего не значат без развитой промышленности. Ты же и сам должен понимать, что без заводов и фабрик не получится делать оружие и боеприпасы, а эльфы не дадут их построить. Порох, сера и селитра, Иван произнес на русском. Про древесный уголь я понял, а у других компонентов ты не знаешь наших названий. Да, да, и это тоже проблема. Вот на уроках алхимии будем искать, определять и совмещать термины элементов. А насчет фабрик, будем строить тайно маленькие мастерские. Ведь и в твоем мире тоже все начиналось с малого. Но все это дело может и подождать. Сначала нужно сделать из тебя воина, а это процесс долгий. А сколько времени займет это подождать? Организовать тайные мастерские, дело-то не быстрое. Ладно, углежобные ямы, их могут сделать твои солдаты, но для селитры нужно много, извини, дерьма. А естественные надобности здесь справляешь только ты, ну и я еще добавился. А это мало, это вообще ничего, ноль. Природные залежи, о них что-то известно, а сера, где ее можно взять или добыть? В моем мире все развивалось постепенно, люди не были под оккупацией нелюдей. Верж задумался. Да, ты прав, это будет сложно. Сначала нужно определиться с терминологией, а то я только и понял, что нужно много дерьма, чтобы получить что-то. Старый воин коротко хохотнул. Ладно, мы с Дарной будем думать, что можно сделать, а твоя задача – стать воином, чтобы не сдохнуть от меча какого-нибудь ушастого мерзавца. Поглядев по сторонам и увидев нужного дружинника, Верж гаркнул. Тарлек, подбежавший скелет, встал по стойке смирно и стукнул правым кулаком себя в грудь. Слушаю, госкомандир. Барон положил руку на плечо Оршева и торжественно иронично сказал. Иван, представляю тебе рыцаря Тарлега из рода Шантар. Он командир первого десятка, первого по рангу в моей дружине. Он также является моим советником и отныне будет твоим мастером-наставником. Потом коротко приказал Витязю. Берешь вот этого сопливого новобранца, рыцарь, и делаешь из него воина. Выполнять. Слушаюсь, госкомандир. Ну что, мясо, приступим. За мной. А это, завтрак. Сегодня без завтрака и обеда, ухмыльнулся некромант. Надо очистить твой организм от вчерашнего. Ха, возлияние. И наступил первый день ада. Глава 4. Вечером первого дня курса молодого бойца на кухне, куда еле-еле дополз Иван, его уже ждал Верж. Дарна расставляла еду на столе, а сам некромант потягивал вино из глиняной кружки. Как прошел день, с усмешкой поинтересовался Верш. Насыщенно, со стоном опускаясь на стул, ответил Оршев Дарна: пахнет прямо умопомрачительно, вкус уверен, такой же, но сомневаюсь, что смогу проглотить хоть кусок. А придется, неожиданно сурово отреагировала Дарна: ты готовишься стать воином, тебе нужны силы. Да знаю я, что надо хорошо питаться при таких нагрузках, но, млять, меня так на срочке не гоняли, как здесь. Где, на какой срочке? Удивились отец и дочь. Землянин вкратце рассказал, что такое служба по призыву и контракту. Ну все, хватит болтать. Приступайте к ужину, скомандовала Дарна: после трапезы начнем урок. Буду учить тебя грамоте. Ох, ё-моё. После еды, дождавшись, когда девушка ушла мыть грязную посуду, Иван обратился к некроманту. Слушай, Верш, все спросить тебя хочу, а то вчера как-то все о другом беседовали, о тебе сколько лет и как ты стал некромантом. Ты ж, как я понял, и повоевать успел. 139. А как стал? У меня был брат, старше меня на 3 года, умный, веселый и очень непоседливый. Мы были с ним очень дружны, и однажды он залез на крышу замка и сорвался, разбился насмерть. Подбежал к нему, приподнял, и такая меня обида взяла. Ну как же так, ты ж такой ловкий, сильный, смелый, и так ошибиться. А он и ожил, вернее, стал низшей нежитью. Это сейчас я знаю, что делать с мертвыми, а тогда, было мне 8 лет. Потом учился в школе магии нашего княжества в городе Тартик. У моего отца был медный рудник, так что на учебу деньги нашлись. И да, повоевать я успел. А те, у кого не было дворянства или денег на школу, как они жили? Кто-то учился самостоятельно, часто погибая от незнания элементарных правил безопасности. Кто-то находил учителя и был у него чуть ли не на положении раба. Ну а кто-то продолжал жить, не развивая свой дар. Дарна решился спросить Олег, что с ней случилось. После небольшой паузы, склонив голову и стараясь не выдать свои эмоции, старый некромант начал рассказывать, но боль и ненависть все равно прорывались наружу. Война шла уже 10-й год и была фактически нами проиграна. Это понимали все, и командиры, и простые воины. По всему Эвасибу эльфы добивали наши войска. Единого командования не было, за все годы войны люди так и не объединились. Были союзы, но каждое королевство и княжество воевало самостоятельно, часто даже не ставя в известность о своих планах союзников. И на это была причина. Шпионы эльфов. Я вчера рассказывал тебе о том, как эльфы опутали своей паутиной практически все страны. После разгрома великого княжества Сатари остатки нашей дружины слились с такими же отрядами из уничтоженных государств. В общей сложности нас было около 30 тысяч воинов и 50 боевых магов. Из них только я дипломированный некромант, остальные – самоучки-стихийники. Плюс 7 целителей во главе с Дарной, и несколько десятков женщин и детей из замка рыцаря Хамилета. Он и его полусотня замковых стражников вместе со своими семьями присоединились к нам незадолго до этого. Извини, Верш, что перебиваю, но сколько же лет Дарне? На момент смерти мне было 49. Подошедшая Дарна села рядом с отцом напротив Олега. Маги, а тем более целители, могут долго сохранять молодость. После нескольких боев мы решили покинуть Авасип и перебраться на Гримор или на какой-нибудь крупный остров. Мы надеялись найти там убежище, новую родину. Нас давили численностью как в солдатах, так и в боевых магах. Нам удалось договориться с судовладельцами 3 морских торговых компаний. Они тоже решили бежать от эльфов, а с нами у них было больше шансов уцелеть. Эвакуация должна была состояться из маленького портового городка Курнол на востоке княжества. До порта оставалось 5 километров, когда вернулись высланные к городу разведчики. Город был взят штурмом, а в нашу сторону шли 3 легиона сауров. Так эльфы называют людей, предавших свой человеческий род и перешедших на службу к нелюдям. С эльфийского саур обозначает грязный. Даже враги презирают изменников. Верш налил в стакан вино и, смочив горло, продолжила: ведь благодаря этим предателям ушастые и смогли сломить сопротивление людей, потому что служили им не только разные общепенцы, но и целые страны. Многие короли и герцоги пошли против своих родственников и соседей. В самих эльфадах-то не было ничего исключительного, кроме их долголетия и умения подкупать нужных им людей. Они боялись нас, да и сейчас боятся, ведь на территории эльфада войн не происходит без малого 1000 лет. Король Ланарион В жестко контролирует свою аристократию из высоких домов. Любые земельные споры или оскорбления решаются через суд или дуэль. Взятие приступом замка обидчика неприемлемо и карается смертью. И потому они не имели боевого опыта, в отличие от людей, у которых не то что король, а любой барон мог пойти войной на соседа за какое-нибудь болото. Так что в этой войне одни человеческие армии при поддержке эльфов воевали с другими людскими армиями. В конечном итоге люди с обеих сторон потеряли свою свободу. Мы уже готовились дать бой предателям, как Риергард сообщил, что приближается полк эльфов и легион сауров. Легион людей – это 10 тысяч солдат, полк эльфов – 2 тысячи, но у них в каждой сотне по штату 5 боевых магов. Нас зажали, слева горы, справа река, отправили к реке обоз с женщинами и детьми, с ними отослали и лекарей. Толку в бою от них никакого, 5 из них женщины. Также с ними отправили и полусотню солдат, чтобы они помогли построить плоты. Я командовал отрядом из 300 воинов, 100 живых и 200 павших. Павшими мы называли погибших, но возвращенных из-за кромки. Весь мой гарнизон на сегодня и состоит из павших. Все понимали, что это последнее сражение для нас, и хотели забрать за кромку как можно больше ушастых ублюдков. От города легионы двигались пешим маршем. Эльфы со своими саурами передвигались на лошадях. Поэтому первыми нас настигли именно эльфы. Предатели эльфы-маги спешились, а эльфийские воины на конях начали осыпать нас стрелами. Лучники они очень даже хорошие, этого у них не отнять. Мы кинулись в атаку. Конницы у нас не было, выбили в боях всю. Наши маги дали нам целых 2 минуты, прежде чем были уничтожены. Этого хватило, чтобы мы добежали до врага. Маги эльфов не успели ударить по нам, и мой отряд павших успел взломать строй сауров. Началась резня, но недолго. Эльфы хорошо научились бороться с нашими павшими воинами, маг оплетал корнями растений ноги и руки, а солдат срубал голову. Несмотря на это, я со своими людьми смог прорубиться на вершину впереди стоящего холма. С его вершины я увидел, что от нашей армии скоро ничего не останется. Подошедшие от порта легионы сауров ударили нам в тыл. Из моего отряда целыми остались 50 павших и 60 живых воинов. Почти все живые имели ранения, но то, что открылось нам внизу холма, я иначе, как дарованным нам чудом ушедших богов, назвать не могу. Там был загон для лошадей, и охранял его всего 10 сауров. Еще одним чудом было то, что мы сумели вырваться. Нас осталось 45 павших и 30 живых. Не знаю, кто еще уцелел из войска. Я ведь говорил, что практически все шли в сражение, не надеясь остаться в живых. Я со своими людьми помчался к реке. До нее было около 5 километров. Множество рощ помогли нам скрыться. Добравшись до берега, мы поскакали к обозу с беженцами. Но я опоздал. В этом нет твоей вины. Отец Дарна обняла старого воина. Это была ошибка. Поглядев на Ивана, она уточнила. Ошибкой было посылать с нами тех, у кого в обозе находились жены и дети. Даже в конце войны находились те, кто наивно верил в благородство и милосердие эльфов и их приспешников-сауров. Стоило появиться сотне сауров во главе с эльфом, как командир нашего сопровождения, рыцарь Хамилит, просто решил сдаться, надеясь сохранить жизни себе, и нам Дарна печально усмехнулась. Его доверчивость дорого обошлась всем нам. Когда он и его люди сложили оружие, их просто-напросто порубили мечами. В то время для эльфов убийство людей было работой, они слишком нас презирали, чтобы получать от наших мучения и смерти веселье. Но были исключения и среди них. Вот такой и командовал этой сотней. Но он хотя бы не людь, но откуда звериная жестокость и ненависть? Нет, не звериная, зверь не способен на то, что сотворили эти существа в человеческом обличье. Я снял ее с кола, не успев буквально пару минут. Я видела, как пришел отец, но мой источник был опустошен. Я отомстил, но какой ценой? Из отряда осталось 40 павших, из живых никого. В моей команде было правило: я поднимаю только тех, кто давал на это согласие при жизни. Я поднял все 30 воинов, 6 саурам и сотнику эльфаду не повезло попасть ко мне в плен. Их жизни стали платой за ритуал. Я вернул Дарну из-за кромки и сделал высшей нежитью. Дар целителя она потеряла, зато получила другой молниеносно убивать. В общем, Иван, не попадай в плен к эльфадам и особенно к людям-предателям. Погоди, погоди, Верш, я что-то не пойму, воскликнул Оршев, снова перебивая некроманта. Я, почему я не стал нежитью, а Дарна стала? Я же, вернее это тело, тоже умерло, потому что, когда я вытаскивал мальчишку из-за кромки, около 200 человек умирали весьма мучительной смертью, сгораемые заживо в ритуальном пламени. Иван поежился, так как хорошо помнил, что такое смерть в огне. Их эманации тоски и ненависти дали мне силы срастить рану и вытащить душу из небытия. Почему твоя? Не знаю. Разум и душа — вот составляющие живого тела, тело с разумом, но без души есть нежить. У меня не было времени, чтобы долго и мучительно пытать тех тварей, они сдохли быстро. После этой битвы мы дольше 30 лет вели свою борьбу, я потерял 20 воинов, но врагов отправил за кромку в сотни раз больше. Потом осели здесь. Мы просто устали. Ладно, на сегодня хватит разговоров, грамоте Дарна начнет обучать тебя завтра. Я сшила тебе одежду, пойдем, возьмешь и иди отдыхать. Спасибо, Дарна. А обувь есть? Босиком бегать как-то оно не то плохо, в общем, завтра получишь. Среди ребят есть сапожник, он к утру сошьет тебе ботинки. И вот эти два слова среди ребят показало Ивану, что собравшиеся в этом замке не просто боевое братство, а семья, объединенная общей трагедией. Верш, еще один вопрос. Если Дарна, высшая нежить, то кто солдаты? Средняя нежить. У них сохранены разум, умения, опыт, но нет плоти и той скорости, какая есть у Дарны, и по ловкости ей очень сильно уступают. Низшая нежить, просто тупые зомби. Все, иди отдыхай. Глава 3. Глава В. Несмотря на жуткую усталость каждую ночь, стоило только уснуть, приходил один и тот же кошмар. Он в горящем салоне самолета смотрит в иллюминатор, снаружи жена Даша, дочери Юля и Лиза. Они глядят на него молча, не шевелясь. Он чувствует жар огня, слышит треск сгораемых вещей и не может двинуться с места, но в эту ночь произошли изменения. Жена и дочери начали махать на него руками и что-то говорить, а он смог не только пошевелиться, но и закричать, выдохнув струю пламени. «Хочешь жить, еще не так раскорячишься?» Вспоминая эту уставшую народной мудрости с фильма, Иван делал очередное упражнение на растяжку ног, одновременно отмахиваясь деревянными мечами от двух солдат. Десятник Тарлек сразу сказал, что ему в строю не стоять, а бой на двух мечах может оказаться неприятным сюрпризом для врага, и поэтому надо учиться работать двумя руками. Детское тело очень гибкое, и если его постоянно развивать, результат появится очень скоро. Прошло 8 дней от начала тренировок. Изнурительных, жестких, скидок на возраст Тарлек не давал. Командир сказал сделать из сопляка солдата, значит, мы сделаем. Моральная слабость прошла быстро после пары чувствительных ударов палкой по заднице на этом КМБ. Нет, Иван не пытался как-то отвертеться от обучения, у него даже мысли такой не мелькнуло. Но, он ведь не был фанатом спортивного образа жизни. И пусть оболочка досталась из этого мира, а вот психология осталась из того. Ну вот оно мне надо, а если надо, то, может, завтра, а сегодня я что-то не хочу. Так что благодаря Тарлегу эта глубинная лень прошла, а на ее место пришла злость. Но здоровая злость, без обид, с пониманием того, что нужно все это в первую очередь тебе, чтобы выжить. Просто выжить в этом мире, выжить самому и хоть как-то, хоть чем-то помочь людям лесного замка. Да, людям. Для Ивана они перестали быть скелетами, нежитью или мертвецами после того разговора с бароном. На, зараза, млять, опять промахнулся. Сколько раз тебе говорил, ты сейчас должен развивать реакцию, внимательность и интуицию. Отбивай удары, не старайся дотянуться до противника, у тебя еще руки слишком короткие. Поучал Тарлек, кружа вокруг. Это мы еще посмотрим, у кого руки короткие, пропыхтел Иван, делая попытку ткнуть солдата в живот. И тут же получил болезненный удар по спине от второго. Это был не первый удар за неделю, но именно этот почему-то взбесил Ивана из-за невозможности достать обидчика. Резко развернувшись назад, он со всей силы бросил эрзац меч в скелеты. Вспышка обжигающей боли в солнечном сплетении. И вслед за деревяшкой из его кулака выстрелил небольшой сгусток огня. На огромной скорости, с не меньшей, чем у пули, фаербол с тихим гулом устремился к помощнику Тарлега. Расстояние между Иваном и воином было мизерным, но Витязя от прямого попадания спасло то, что огненный шарик, по пути догнав и испепелив деревянный меч, изменил траекторию. Немного, совсем чуть-чуть, но и этого хватило опытному солдату, чтобы увернуться от магического зажигательного снаряда. Сказать, что все были удивлены, это ничего не сказать, все были ошарашены, шокированы. Хорошо то, что тренировки проводились за стеной замка, и фаербол улетел в лес. Охренеть, наконец смог сказать Оршев. Это что сейчас было? Это был огонь, и это значит, что ты маг. И еще это значит, что тебя начнет учить госкомандир. Помимо наших с тобой занятий, бы-бы, охренеть. Извини, Хотан, я и сам не ожидал такого. Чуть не спалил тебя. Млять, ну надо же, еще б чуть-чуть, и все. Подошедший Витязь потрепал разнервничавшегося Оршева по плечу. «Не боись, парень, нас не так-то легко убить. Огонь нам не страшен ни природный, не магический. Я ведь рассказывал тебе, как в детстве стал некромантом, обычно в этом возрасте и проявляется дар, но нужна сильная эмоция, страх, злость, радость и тому подобное. Хоть это и не важно, но что ты почувствовал в тот момент, просто интересно. Злость я почувствовал и обиду от того, что не могу достать этого паршивца. Хоть через фуфайку и не так больно, но злость взяла такая. И ведь в той жизни я спокойный был, как слон. Чтобы вывести меня из себя, это надо было постараться. А потом боль и тут же огонь. И ведь уже сколько раз огребал палкой, а тут, понятно, слияние чужой души и чужого тела могут повлиять на поведение. Ничего посоветовать тебе не могу, так как никто и никогда не сталкивался с таким явлением. Просто старайся держать себя в руках, боль же появляется при пробуждении источника, это не страшно. Я некромант, а не маг огня, но контролю над ним научу и дам общие основы магии. Что такое магия, как она появилась, никто из людей не знает, вещал поучительным тоном Верш, расхаживая перед своим юным слушателем. Как комедийный лектор, только аудитории со школьной доской не хватает и студентов-раздолбаев, улыбнулся мысленно начинающий маг, слушая свою первую лекцию по магии. Она была с нами всегда, с незапамятных времен. Одни говорят, что это дар ушедших богов, другие, что магию дают священные деревья эльфадов, третьи вообще несут бред про каких-то древних прародителей. А почему бред? Потому что, если они существовали, то рано или поздно люди нашли бы вещественные доказательства. Жилища, вещи, артефакты, могилы, наконец. Но о таких находках ничего не известно. Иван молча с ним согласился, вспомнив о костях динозавров, найденные спустя сотни миллионов лет. Откуда и как произошла магия, мы не знаем, но знаем, что если родители оба маги, то и у ребенка шанс стать магом – 80%. Если в семье маг-отец, то 70%. Иван не заметил, как буквально на секунду пыхнул огонь ярости и горя в глазах некроманта-барона.